«Нет, мальчик мой, ты сделал то, что я хотел сделать давным-давно, но не мог. Я никогда не считал, что насилием можно победить насилие. Уничтожить, возможно, но не победить», — сказал ему с улыбкой Альбус. «Но ты смог. Я верю, Гарри, что ты сможешь изменить весь мир, как изменил это место. Это потому, что я великий? Нет, это потому, что ты добрый и хороший мальчик». Эрик посчитал, что дракон – дело рук Альбуса Дамблдора. Кто, кроме него, мог сотворить такое? Тем более, что когда они с мальчиком сошли на бесплодный берег, вокруг них начали пробиваться цветы и ростки растений. А уж когда они вошли в башню Азкабана, черный и холодный камень стал ослепительно белым и теплым. Сириус Блэк был на самом верхнем этаже замка, который считался самым суровым. Именно наверху летали дементоры, и именно там было холоднее всего. Так что они прошли через всю башню, слыша не крики отчаяния и безумия, а смех и плач радости. «Почему они все сидят здесь и страдают?» – спросил Гарри у директора. «В обычном мире преступников перевоспитывают и отправляют обратно в общество. Боюсь, Гарри, что здесь сидят те, кого не перевоспитать», – с горечью ответил старик, который верил, что у каждого должен быть выбор и второй шанс, но многие от него отказались. «Мистер Дамблдор, а как мне объяснить все это?» – спросил Джонс. «Когда дети видят несправедливости горе, они зачастую способны на настоящее чудо», – подмигнул ему Альбус. Правда, Эрик посчитал это намеком на оправдание в виде сильнейшего стихийного выброса у ребенка. Вскоре они подошли к двери Сириуса. «Блэк, отойди в угол, к тебе гости, и без глупостей», — сказал комендант, открывая несколько замков. Чары в Азкабане быстро развеивались. Двое патрульных авроров, что сопровождали их, взяли палочки на изготовку. Впрочем, Блэк ничего и не думал делать, он сидел в углу и плакал. «Здравствуй, Сириус. Прости, что не приходил раньше», — только сейчас Блэк увидел, что в его камере появились посторонние. «Директор, Альбус, я не виновен. Это все крыса, хвост, он виноват. Мы переложили ответственность хранителя на него. Вы не знали». Потом его взгляд упал на Гарри, и он испугался. «Что, Сахатый? Нет, ты же умер. Мальчик, стой!» — закричал Аврор, но было поздно. Гарри подошел к дрожащему Сириусу и погладил его по голове. «Хороший песик», — сказал Гарри, и Блэк не выдержал, схватив ослабевшими руками мальчика в объятья. Сириус не замечал, как отощавшее тело наливается силой, морщины разглаживаются, а магическое и психологическое истощение испаряются без следа. Будто прорвавшая плотину река, магия Гарри лечила тело и душу узника. «Директор Дамблдор, почему он здесь, если он не виноват?» «Я разберусь с этим», — нахмурился Альбус. «Комендант Джонс, мы можем вывести пленника и отправить его на повторное освидетельствование. Вы верховный маг Визингамота, но я не думаю, что Министерство магии будет этим довольно. Я думаю, оно в любом случае будет недовольно тем, что в Азкабане сидел невиновный». Дамблдор тогда поверил показаниям Блэка, ведь тот сам признался во всем. Хотя его смущало отсутствие допроса с Веритасерумом, но тогда было столько пожирателей, что запасов зелья на всех просто не хватало, а потом уже никто не додумался перепроверить. Точнее, специально не стал, ведь это удар по репутации министерства. Пока комендант Азкабана и директор Хогвартса обсуждали все вопросы в кабинете Джонса, пришедший в себя Сириус понял, что перед ним сын его друга, и рассказывал истории из их школьной жизни и слушал истории самого Гарри. После этого Блэка перевели в изолятор Аврората. Преступника без расследования все равно никто ведь не выпустит, так что пришлось Альбусу объяснять, почему песика нельзя взять с собой, и что его скоро выпустит, уж он-то об этом позаботится. На следующий день пресса бурлила скандальными заголовками. Невинно осужденный наследник благородного рода, Азкабан лишился дементоров, кто в этом виноват? Слеза ребенка превратила ад в райский сад. Гарри вмиг стал знаменитым не только в Англии, но и далеко за ее пределами, особенно во Франции, которая давно выступала за закрытие Азкабана как излишне жесткой меры наказания. Но как бы репортеры ни старались, получить разрешение на интервью они не смогли. Мальчик не хотел славы, так что отдуваться пришлось Альбусу, в том числе и перед собственным министерством за финансовые убытки. Ведь теперь им придется нанимать больше охранников и специалистов по тюремным чарам. Да и тюрьма теперь не тюрьма, так как в камерах узников растут плодовые деревья, есть вода и тепло, а в некоторых даже феи летают. И никак ведь не изведешь эту заразу. Впрочем, Дамблдор не был бы верховным чародеем, Если бы не нашел выход, он предложил использовать преступников для мелкой работы. Ведь несмотря ни на что, сбежать они все равно не могли. К счастью, Альбус смог донести до Гарри, что не все преступники в Азкабане невиновны. Но случился другой казус, двери невиновных просто не закрывались. Таковых было немного, но они были, и пришлось Министерству магии снова жертвовать репутацией, благо, что козла отпущения нашли сразу, Барти Крауча-старшего. Именно в те времена, когда он возглавлял ДМП, подозреваемых часто сажали без суда и следствия. Гарри же вся эта шумиха была неинтересна. Он общался с крестным, которого после допроса с Веритасерумом отправили под домашний арест, учился и гулял с Гермионой, а также находил себе друзей на всех факультетах. Открытый и добрый парень умел завоевать сердце любого. Выступления в сценках с Локхартом позволили Гарри меньше бояться больших скоплений людей и избавили его от множества комплексов. Так что скрывался он теперь только тогда, когда хотел побыть в одиночестве, а не постоянно. Именно в один из таких моментов он и познакомился со второй своей подругой. «Здравствуй, Гарри!» Поднимаясь с седьмого этажа на восьмой, Гарри увидел блондинку с глазами чуть на выкате. «Ты меня видишь?» – удивился он, так как скрывал себя. Гермиона же больше не злилась, когда Гарри вот так вот, бывало, уходил. Она и сама, учась на Гриффиндоре, начала ценить минуты уединения. Умение понять человека и принять его – одно из самых важных в любых отношениях в принципе, а не только в дружеских. «Прости, ты не хотел быть замеченным?» – наклонила голову она. «Да, но не настолько, чтобы меня это обидело. Мне просто интересно», — улыбнулся мальчик. «Ты как солнце, что согревает все вокруг. Даже мозгошмыги сгорают в твоем пламени». «Мозгошмыги, расскажешь мне о них?» — с энтузиазмом спросил он. Давно он не слышал о магических вещах, которых еще не знает. «Конечно», — отстраненно ответила она. «Это невидимые существа, которые залетают в ухо и вызывают размягчение мозга. И как же их увидеть? Захотеть?» Одновременно спросила и ответила девочка. Вот так, мальчик провел рукой по воздуху, оставляя следы от волн, будто на воде. Мир дрогнул и расцвел совсем иными красками. Вокруг летало множество немыслимых существ. Одни были похожи на огромных блох, другие на мышей с комариными носами. Были и совершенно аморфные существа. «Да, Гарри, ты действительно великий волшебник». На холодном и бледном личике девочки расплылась улыбка. «Раньше я их видела смутно, а сейчас так четко. Спасибо тебе, что рассказала мне о них. А как тебя зовут?» «Луна Лавгуд», — ответила она. «А меня Гарри Поттер», — представился мальчик. «Я не думаю, что в замке найдется хоть кто-то, кто тебя не знает. Меня тетя учила представляться в любом случае. А то вдруг и не знает кто-то меня», — ответил он ей. «А хочешь, я покажу тебе волшебную комнату?» «Я бы с радостью, но наглые украли мою обувь». Гарри заметил ее босые ноги и понял, что девочка ему солгала. Но это не помешало ему создать на ней туфельки, которые были краше прежних, а также вернуть ей ее сумочку. «Теперь их никто не украдет. Ну что, пойдем». Протянул он ей руку, и Луна с неуверенностью ее приняла. Она понимала, что, взяв ее, разорвала линию своей судьбы. Ей вдруг стало очень тепло и приятно на душе, как солнце, которое освещает холодную луну. И с тех пор действительно никто не мог украсть у девочки ни единой вещи. Только под конец года Сириуса оправдали по всем статьям и разрешили увидеться с крестником. Нанятые им целители только руками разводили, просидевший 11 лет в самой ужасной тюрьме мира, узник был полностью здоров. Так что в своих последних письмах он приглашал Гарри к себе, а мальчик только и рад был появившемуся родственнику, как и появившейся подруге. Правда, почему-то Гермиона поначалу ей была не рада, и мальчик не понимал, почему. Но вскоре обида прошла, и они уже втроем начали творить магию. Луна гораздо легче приняла его концепцию чар, Гермиона их знала больше, а сам же Гарри мог воплотить все что угодно своей волей и эльфийскими рунами, так что все отлично дополняли друг друга. Гарри и Луне подарил зелье внутренней красоты на ее день рождения, так что девочку теперь не задирали на факультете, а скорее наоборот. Как меняется отношение людей из-за одной только внешности. «Гарри, обязательно приходи к нам в гости на каникулах. Мама и папа будут рады тебя видеть», – прощалась Гермиона с мальчиком, обняв его. «И я с отцом тоже рада была бы видеть тебя, Гарри», – сказала Луна к недовольству Грейнджер, но после следующих слов той стало стыдно. «Гермиона, ты тоже приходи. Ну, тогда и ты к нам», – не могла не ответить каштановолосая девочка. крестник, а я вижу, ты времени зря не теряешь», — подмигнул Блэк. Причесанный, подстриженный и в дорогой мантии он выглядел благородным и красивым лордом, на которого заглядывались мимо проходящие девушки и женщины, которым старый ловелас дарил белозубые улыбки. «По цветку в обеих руках, они мои подруги, а не цветки», — Гарри и Луна не поняли подтекста, а вот Гермиона, как более взрослая, покраснела, но не отпрянула от мальчика. «Ха-ха, ох, молодость, я тебе даже завидую в чем-то и жду не дождусь, когда ты повзрослеешь и поймешь, о чем я говорю. Девочки, я Сириус Блэк, крестный вашего друга, а вы Луна и Гермиона, как я понял. Гарри писал мне о вас, что вы самые дорогие и близкие его друзья», продолжал пытаться смутить подростков Сириус, но получалось только с Гермионой. Луна и Гарри были непробиваемо наивны. «Эх, я тебя еще обучу всему тому, чему должен был бы научить твой отец». После того, как подошли родители девочек, Блэк познакомился и с ними и договорился об очередности посещения троицы своих друзей. Вначале они должны были отметить сочельник с папой Луны у них дома, потом Рождество в Блэк-хаус и Новый год у Гринджеров. Естественно, что приглашались не только дети, взрослые тоже найдут о чем поговорить. Только после этого Сириус с Гарри попрощались и отправились в Блэк-хаус. Дом был пуст, мрачный и вызывал ощущение заброшенности. Гарри понравился фокус с появлением дома между двумя другими, но внутреннее убранство удручало. В прихожей стояла тумба, сделанная из ноги тролля, сверху раздавался шум, издаваемый заведшимися упырями, и то там, то тут встречалась паутина. «Я еще не успел прибраться, Гарри. Мне приходится практически заново учиться и вспоминать чары», — повинился Блэк. «А домовик не хочет выполнять свою работу. Кричер, мерзкое ты отродье, ты где? Приветствую предателя и позор рода». Появившийся домовик выглядел, как и весь дом, одиноким и никому не нужным. Гарри стало его жалко, и как с ринки он погладил домовика, передав ему часть своей энергии. Глаза Кричера прояснились, грязная наволочка стала чистой, а большая часть морщин разгладилась. Домовик бухнулся им в ноги. «Простите, глава, это все плохая вещь». «Плохая вещь влияла на Кричера. Встань и скажи, что за плохая вещь». Сириус припомнил, что Кричер действительно ранее не позволял себе высказываться плохо даже об изгнанных Блэках. Это было буквально против его природы. «Плохая вещь плохого волшебника, которую Кричеру дал хозяин Регулус. Кричер должен был уничтожить ее, но не смог», — плакал домовик. «Кричер, можешь показать плохую вещь?» — попросил Гарри, и домовик, кивнув, исчез и появился вновь. В руках у него был зеленый медальон. «Какой-то он грязный», — сказал Гарри, взмахнув рукой и направив волну магии на артефакт. С диким воплем из него вылетел и тут же растворился черный дымок. «Теперь вещь неплохая. Спасибо вам, хозяин. Большое спасибо, Кричер, я твой хозяин», — возмутился Блэк. «Нет, дом и Кричер признали хозяином его», — указал домовик на Гарри, на что мальчик пожал плечами. Ему было все равно, кто хозяин, о чем он и сообщил вслух. «Хорошо», — потерев виски, ответил обескураженный Сириус. «Может, тогда начнем уборку?» «Конечно», — радостно кивнул мальчик. «Кричер, ты ведь нам поможешь?» «Я с радостью исполню вашу волю, хозяин». Гарри и домовик начали уборку. Блэку оставалось только глотать пыль, в прямом смысле этого слова. Обученный ринке, мальчик не только не уступал домовику, но и превосходил его. Гарри же было весело, ведь в старом доме столько всего интересного. Докси, упыри, Богдарт, который при виде мальчика почему-то растворился, и множество разных зачарованных штук. А особенно ему понравилась библиотека. Гарри осторожнее, увидев, что мальчик взял в руки книгу, предупредил его Блэк. «Некоторые книги могут быть прокля». «А, неважно», — заметив, как по мере приближения мальчика все проклятия просто растворяются, Сириус решил зайти с другой стороны. «Но тут собраны знания по темной магии. А как магия может быть темной?» «Ну, она вредит человеку, не зная, как точно объяснить», — ответил Блэк. «То есть светлой магией нельзя навредить?» «Наверное, можно», — смутился Сириус. «Но темная магия еще требует жертв. Эмоциями, душой, своей или чужой, кровью. А если таким не пользоваться, то можно читать? Если не пользоваться, тогда можно». Что на это возразить, он не знал, и сам подумал, что зря отказывался от родовых знаний, ведь не все чары в семействе Блэк были именно темнейшими из темнейших. Если бы он знал их раньше, то не позволил бы крысе предать их еще тогда. Впрочем, зря Сириус волновался, ведь Гарри были интересны не чары гниения и выворачивания наизнанку, а разные големы, создание магических существ и прочие занятные и веселые штуки. Пока однажды он не увидел, как мальчик играется с огоньком в виде белочки, за которым гонялась Норберта. «Гарри, а что это за чары такие?» Буквально кожей чувствуя чудовищное количество магии в белочке, спросил крестный. «Адское пламя. Здорово, правда?» Улыбнулся крестник в ответ. «Очень здорово», покрывшись холодным потом, ответил Сириус. Он думал, что воспитание детей это просто. Еще никогда он так не ошибался. Примечание к части. Маленький Гарри нашел пулемет. Из пожирателей в Англии никто не живет. Первой жертвой пал Вальдемарт. Ниже спины испытав дискомфорт, из труб подземных Василиск вылезал. Никто после мальчика его не видал. Грозно дементоры на него слетались. Под градом свинца они разлетались. Трупами пахнет английский весь цвет. Чистокровных подорван менталитет. Злой зельевар не успел увернуться. Пули успели в жопу воткнуться. Обозревая Хогвартс в прицеле, Гарри курок нажимал всю неделю. Весь Аврорат, атакуя мальца, лег на полянке возле крыльца. Не понравились мальчику лимонные дольки. Башку Дамблдора пришлют в бандерольке. Интриганам мудрым нельзя забывать, что не стоило Гарри в кладовке держать. Уже выкладывал, но для этого фика он больше в тему. Мой новый миник. https://fitsboek.net/riad/fits9989896. Большое спасибо всем, кто поддержал автора рублем. Я сегодня в честь это купил даже вкусный пирожок с курицей. В особенности хочу выделить человека с ником Вилли-Вилля, чтоб я так жил, как он авторов благодарит. Часть 9. Дом Лавгуда в Гарри понравился. Рано утром, забрав Гермиону и ее родителей, они все вместе отправились в Аттери Сент-Качпаул с помощью каминной связи. Гарри понравился этот вид магического перемещения, в отличие от аппарации в нем было больше волшебства. Необходимо было бросить летучий порох в камин, отчего тот загорался красивым зеленым пламенем, а потом четко произнести адрес прибытия и войти в пламя. Это было весело. А вот родители Гермионы почему-то боялись. Но ведь магия и должна быть необычной. «Привет, Ксина!» Первым вышел из камина его крестный и поздоровался с папой Луны. «Как я погляжу, все картины рисуешь и зверей неведомых ищешь. Для того, кто только недавно вышел из Азкабана, ты довольно хорошо выглядишь», — отстраненно произнес Ксина. Однако с приближением к нему Гарри, мужчина, что немного тронулся головой после смерти своей жены во время неудачного эксперимента, неуловимо менялся. «Но что это я? Проходите в дом и располагайтесь. Я принесла с собой продукты. Вам помочь?» – спросила Эмма, потрясая пакетом. Еще два были в руках ее мужа. «Не надо!» – отмахнулся Блэк. «Кричер сейчас все сделает, Кричер». «Да, господин, ты слышал? Приготовь нам праздничный ужин. Будет сделано». Щелкнув пальцами, он переместил продукты на кухню, которые начали сами нарезаться, закидываться в очищающуюся от пыли посуду и готовиться. «Никогда не перестану удивляться проявлением волшебства», — сказал Роберт, наблюдая эту картину. «Так если не удивляться, тогда какая это магия?» — рассмеялся Гарри и увидел, как вниз спускается его подруга в белом платье и с сережками в виде редисок. «Привет, Луна! Привет, Гарри! Привет, Гермиона!» Поздоровалась Лавгуд. «Добрый день», — буркнула Гринджер. Она до конца не смогла избавиться от ревности, ей непривычно было делить внимание лучшего друга с кем-то еще. Вполне обычная ситуация, зачастую возникающая даже среди братьев и сестер, только там конкуренция ведется за внимание родителей. Вот только Гарри, в отличие от Луны и Гермионы, не был единственным и тем более любимым ребенком в семье, так что откровенно не понимал такого поведения. Его любви на всех хватит, и кого-то отдельно он не выделял. Разве что с Гермионой он был знаком дольше и знал ее лучше, но зато Луна его лучше понимала. «Давайте я покажу вам дом и участок», — предложила Луна, не зная, что еще предложить. Друзей у нее особо не было, разве что раньше она играла с Джинни Уизли, когда мама еще была жива. Но после ее смерти на глазах девочки, она долго не реагировала вообще ни на что. Отцу приходилось кормить, мыть и одевать ее самому. Она была как кукла, а когда пришла в себя, то ей открылась изнанка мира, но взамен ее перестали понимать другие. Гарри был единственным, кто не только понял ее, но и видел то же самое. «Конечно», — обрадовался Гарри. «Один волшебный дом он уже видел, но два же еще лучше». И пока он радовался разным волшебным штукам в доме и движущимся картинам на изрисованных стенах, Гермиона подмечала совсем другое. Сюжеты картин. В них фигурировала всегда одинокая девочка, смотрящая на Луну, сажающая редиски или примеряющая платье. Отец всегда был где-то фоном, рисовал или писал статьи в газету. Но вот одна из них отличалась. Там Луна стояла вместе с двумя улыбающимися друзьями. Гарри был по центру и светился как солнце. Луна отражала свое имя, а Гермиона была землей, что не позволяло им слишком далеко улететь в небо. «Гермиона, что-то случилось?» Рассматривая астральные очки Луны, Гарри заметил, что девочка плачет. «Да нет, просто в глаз что-то попало, наверное. А, ну это частое явление в последнее время. Эпидемия, наверное», улыбнулся ей мальчик, кладя очки на место. Пока дети пошли играть во двор и выпустить Норберту полетать, ведь они были в волшебной деревушке, так что можно было дать фамильяру немного свободы. Взрослые в это время разговаривали о других вещах. «Вам не кажется, что нам вскоре следует ожидать проблем? Это сейчас дети ведут себя как дети, но только слепой не заметит, что когда наступит пубертат, Гарри придется выбирать», — спросил Сириус, потягивая огневиски. «Вполне возможно, что все разрешится само собой. Мне тоже нравились в детстве два мальчика, но ни один из них в итоге не стал даже моим парнем», — сказала Эмма. «Так что зачем загадывать, а зачем выбирать в принципе?» — спросил Ксина, а после следующих его слов Роберт и Сириус подавились. «Пускай будет с обеими. Он хороший мальчик. То, что он хороший мальчик, еще не значит, что девочки будут согласны делиться. Да и вообще, полигамия. Это, не находил, что ответить, мистер Гринджер. Я же шучу», — улыбнулся Лавгуд. «Видели бы вы свои лица». «Ха-ха-ха», — смеялся Блэк в стакан, надеясь, чтобы их разговор не слышали дети. «И не потому, что пришлось бы объяснять про пестики и тычинки, а также что такое полигамия, а потому, что Гарри не докажешь, что плохого в том, чтобы он до конца жизни был с его лучшими подругами. У него как-то свое восприятие действительности, раз адское пламя для него простой огонек для игр». Несмотря на все опасения Блэка, сочельник прошел замечательно. Дети наигрались и наелись от пуза, полетали в своих доспехах на драконе, взорвали и починили пару холмов чарами. В общем, совершенно обычный день Гарри Поттера. Сириус же понимал, что это ненормально, но он не хотел, чтобы его крестник стал нормальным. Нормальные люди не уничтожают дементоров и не стараются помочь узникам Азкабана. Нормальные люди могут забыть своих друзей, как один оборотень, который даже на письма стыдится ему отвечать. Нормальные люди не делают жизнь окружающих светлее и лучше. Это делают только великие. Гарри знал, что Санта-Клауса не существует. Ему об этом давно рассказала тетя. Но она же сказала ему, что люди наряжаются в костюмы, потому что понимают, раз Санта-Клауса нет, значит они сами будут творить чудеса. Дождавшись, пока взрослые разойдутся, он разбудил Гермиону. «Гарри, что, который час?» — спросила она, зевая. «Час волшебства и чуда», — ответил мальчик, превращая ночнушку девочки в костюм рождественского эльфа. Сонливость и усталость Гермионы как рукой сняло. «Что ты задумал на этот раз?» — строго спросила Гермиона, но на самом деле она сгорала от любопытства. Идеи Гарри редко выглядели разумными, но всегда были неизменно веселыми. Тем более она знала, что самое безопасное место на свете рядом с ним. «Я буду Сантой, а вы моими верными помощниками. У нас и повозка уже есть». Девочка увидела, как за окном в воздухе висели рождественские сани с огромным красным мешком в них. В них была запряжена недовольная Норберта. «Хорошо, но как ты собираешься успеть до утра? У нас мало времени», — спросила она. «Насчет этого не беспокойся, для Санты нет ничего невозможного». Гарри провел перед своим лицом рукой и переодел себя в костюм Санта-Клауса с бородой, что выглядело комично, учитывая, что рост и телосложение он не менял. С Луной же было еще проще, она, не задавая вопросов, с восторгом согласилась. «А куда мы летим?» — поинтересовалась Гермиона, сев в сани последней. Гарри вытащил из-за пазухи свиток, который, открывшись, достиг земли. «У меня есть список хороших и плохих мальчиков и девочек», — подмигнул он ей. Для сохранности своего рассудка она не стала спрашивать, откуда Гарри его взял. Ночь растянулась для детей на неделю. Гермиона не понимала, как ее друг это провернул и почему ей не хотелось есть, спать или в туалет все это время, но факт остается фактом. Ориентируясь к каким-то своим мыслям, они облетели всю Англию. Ни разу за все время не встретили богатых и здоровых. Гарри лечил больных в госпиталях, а бедным оставлял подарки из бездонного, как ей показалось, мешка. Ведь не только детей Гарри одаривал, но и взрослых, а также стариков. Гермиона сама не заметила, как втянулась, никогда бы она не подумала, что дарить подарки может быть так приятно. А Луна и Гарри даже не задумывались о таких вопросах, они хотели сотворить чудо, и они его делали. Вот она, настоящая, рождественская магия. Последней их точкой прибытия был Азкабан, где Гарри впервые за долгое время испытал истощение. Но он знал, что даже плохие люди иногда достойны второго шанса. И нет, он не собирался их выпускать. Беллатриса Лестриндж благодарила и проклинала Альбуса Дамблдора и Гарри Поттера, которые сотворили это с ней. Зачем они вернули ей разум? Зачем заставили вспомнить, из-за чего она сошла с ума? Да, безумная Белла не всегда была таковой. Нет, она не была безгрешна. Она поддерживала идеи лорда Волдеморта и участвовала в рейдах. Но когда она узнала, что беременна, то отошла от дел. Не хотела подвергать ребенка опасности. Но однажды, когда она вместе с Рудольфусом прогуливалась по косому переулку, один из обезумевших от горя маглорожденных узнал ее и послал в них проклятие. Рудольфус защитился, а она нет. Так Белла потеряла свою дочь и стала бесплодной, а родовое безумие взяло над ней верх. А нет, она ни в коем случае не оправдывала себя, но и последние сдерживающие ее цепи исчезли, ей больше нечего было терять, а уважение к мужу было потеряно. Иррационально она возложила вину на него, потому что он защитился сам, но не защитил ее. И вот сейчас в рождественскую ночь она видела самый ужасный кошмар своей жизни. Она видела, как душа ее дочери перерождается по иронии судьбы в Гарриет Поттер, избранную параллельного мира. Как другая женщина, Лили Поттер, защищает ее ценой своей жизни и зовет ее, Беллу, чтобы она помогла, ведь жертва уплачена и Лили не может вернуться. Зато может защитить свою переродившуюся дочь неудавшаяся мать. Белла со слезами на глазах кивнула и очнулась в чужом теле. Она получила второй шанс прожить жизнь не грешницей, но матерью. Наутро дети проснулись усталые, но довольные. Гарри не забыл о подарках для них и создал для подруг копии своего шарика. Ему наконец-то удалось сделать их такими, чтобы девочкам не было так плохо, как ему самому поначалу. Если Луна приняла подарок сразу и без задней мысли, то вот Гермиона касалась его будто горячих углей. Но ее опасения были напрасны, отток магии был ощутимым, но не чрезмерным. Дети еще не знали, что их выходка окажется проблемой для обливейторов и всего статута секретности в целом даже большей, чем атаки Гриндевальда во время Второй мировой. Тысячи излеченных, и еще больше тех, кто не понимал, откуда у них появились подарки. Самое ироничное, что маленькие дети даже не задавались этим вопросом, ведь они знали, что их принес Санта-Клаус. Гарри же было весело, еще никогда он так не отмечал Новый год и Рождество. Подруги, Гринджеры, Лавгуд, Крестный, поздравления приятелей из Хогвартса. У него никогда не было столько знакомых и близких до этого. Ему присылали подарки, и он дарил их в ответ. Это ни с чем не сравнимое чувство переполняло мальчика. Сам он разослал ответные письма с подарками при помощи Норберты, чем изрядно приводил в восторг учеников и пугал до ужаса их родителей. Не забыл он и о Дурслях, ведь в последнее время они стали относиться к нему нормально, да и он понимал, что им не платили за его содержание. Именно это он и прислал, деньги, примерно 10 килограмм чистого золота. Он надеялся, что им этого хватит для возмещения всех расходов на него, так как не сильно разбирался в ценах на него. Остальным Гарри старался дарить то, что они хотят. Так Минерва МакГонагалл получила кошачью мяту и шерстяной клубок, а Альбус Дамблдор всегда теплые водонепроницаемые мягкие носки и сон. Сон, в котором он встретился с душой Арианы, своей сестры, которая уже переродилась в другом мире. Она благодаря магии сохранила свои знания и жила в странном мире с космическими кораблями, что летают меж звезд. Ариана рассказала ему, что давно простила Альбуса и живет в свое удовольствие, будучи графиней целой планеты, и что он тоже должен отпустить свою вину и жить дальше. Они еще долго говорили, делясь историями своей жизни, а наутро Дамблдор проснулся в слезах, но это были слезы освобождения. Уже под конец каникул, когда Сириус рассказывал и показывал, как он зачаровывал свой мотоцикл, все время его заключения пробывший у сохранившего его Хагрида, кто-то позвонил по каминной сети. Очень сложно жить в настолько скрытом доме, так что хоть какую-то связь пришлось оставить. Сириус отошел, переговорил с кем-то в камине и спустя минуту в комнату вошел человек. Это был худой мужчина лет 40 на вид, хотя на самом деле ему было всего 32. У него были русые волосы с длинной челкой, тонкие усики под носом и три шрама на лице, будто оставленные диким зверем. Одет он был в старую, потертую, но чистую и опрятную одежду. Серый твидовый пиджак, черную мантию, галстук и штаны, а также рубашку с тонкими полосками непонятного цвета и в кожаные ботинки. «Сириус, я», — замялся мужчина, опустив глаза в пол. «Римус, дружище», — радостно воскликнул Блэк и от души вмазал своему другу в лицо. «Это тебе за то, что ни разу не пришел к Гарри или ко мне. Я не мог, я же, твоя пушистая проблема, я знаю о ней, и только потому я тебя впустил, а не послал». Сириус посмотрел на внимательно слушающего крестника и не стал продолжать тираду, просто обязанную закончиться отборным матом. А да, Азкабан пополнил его словарный запас даже русскими матами Долохова, а Руквуд вообще был полиглотом. Туда, где солнце не светит. «Я бы хотел извиниться за свое поведение и за то, что так долго не приходил». «Стоп, стоп, стоп», — вскинул руки Блэк, после чего рывком поднял на ноги Люпина. «Хватит быть мямлей. Что было, то прошло. Пойдем лучше со своим крестником тебя познакомлю, сыном Джеймса, Гарри». «Да, дядя Сири». Для Люпина, обладавшего нюхом и слухом оборотня, появление мальчика было совершенно неожиданным. Более того, его внутренний зверь был напуган им до дрожи, будто бы одно желание Гарри, и его сотрет с лица земли. А за ним будто щенок шел дракон, от которого ощущения были слабее, но схожие. «Знакомься, это, мы были друзьями в школе», смог определить свое отношение к Люпину Блэк. «Нет, будь он одиноким узником, скрывающимся от закона и чье психическое состояние, зацикленное на прошлом, висит на волоске, он бы мог и простить Люпина. Но он был излечен и оправдан, у него была уйма денег, которые ему не потратить за всю жизнь, а еще у него был иногда пугающий, но такой добрый крестник. Что уж говорить, если он из-за него даже к алкоголю не притрагивался, боясь подать плохой пример. У него было ради кого жить, и Римус вызывал только горько-сладкое чувство ностальгии по давно прошедшим временам, которые не вернуть. Он не винил Люпина, но и оправдывать его не желал, зная натуру своего бывшего друга. Тот просто струсил, убежал. Наверняка он даже не пытался ничего сделать, поверив, что Блэк преступник и предатель. Ведь о подмене хранителя Римус не знал. «А всех друзей при встрече бьют в лицо?» — невинно спросил мальчик. «Не всех, только особенных, которые забывают о том, что на самом деле значит слово «дружба». Я, наверное, лучше пойду», — сказал Люпин, разворачиваясь к камину. «Снова сбежишь? Как ты сбежал, когда погибли Джеймс и Лили? Как сбежал, когда помощь была нужна мне и Гарри? Как бежишь всю жизнь от своей сущности? Да что ты знаешь? Вы единственное, что было у меня. Джеймс погиб, тебя посадили в Азкабан, а Петтигрю убил ты. Но тогда я еще не знал, что хранителем был он, и что мне оставалось думать. Я жил все эти годы, побираясь любой самой грязной работой у маглов. А я сидел в Азкабане. Ты хочешь помириться? Кому было хуже? Хватит, пожалуйста». Звонкий голос мальчика вышиб зачарованные на неразбиваемость стекла дома Блэков. Гарри не любил, когда дорогие ему люди ссорятся. И пусть дорог тут только один, особо дело это не меняло. «Прости, Гарри, мы увлеклись», — извинился Сириус, зажимая уши. «Оборотню пришлось еще хуже. А я могу задать вопрос?» Мальчику стало стыдно, и, махнув рукой, он под ошалелый взгляд Римуса и гордый Блэка восстановил все разрушенное. «Конечно», — ответил Сириус, — «ведь разговор и тебя касается. А почему вы просто не использовали магию? Дома у тети Петунии я часто восстанавливал сломанные вещи и получал за это немного денег. Но вы взрослый, вам бы платили гораздо больше». Невинный вопрос мальчика поставил Люпина в тупик. Не было никакого смысла батрачить разнорабочим или грузчиком, достаточно было открыть свою ремонтную мастерскую. А чем он будет вещи чинить, магией или магдловскими методами, никого интересовать не будет. «Ха, Римус, даже ребенок умнее тебя», — сказал ему Блэк. «Гарри, мы пойдем поболтаем с моим другом по душам. Не подглядывай, хорошо?» «Хорошо», — согласился мальчик. Сириус давно понял, что смысла скрываться чарами от крестника нет никакого, тот пройдет их, как будто тех и нет. А вот если банально попросить, то никаких проблем. Проведя оборотня на кухню, Блэк приказал притащить бутылку огневиски, еще не зная, что подглядывать он мальчику запретил, но вот подслушивать ему никто не мешал. Так Гарри и узнал, что Римус Люпин оборотень. Впрочем, некую двойственность он почувствовал сразу, а потому и не смог сдержать своего любопытства. На следующий день Римус проснулся с адским похмельем, принял зелье от домовика и, попрощавшись с Сириусом, поехал домой. Хотя домом назвать однокомнатную конуру в лютном язык не поворачивался, но идея Гарри ему понравилась, поэтому он, найдя в телефонном справочнике ближайшую скупку металлолома и электроники, поехал туда и на все имеющиеся небольшие деньги накупил бытовой техники и компьютеров по цене чуть дороже лома. Восстановив его, он ходил по ломбардам и комиссионным магазинам. Пусть прибыль вышла небольшая, но она была. Целых две недели после этого он скупал хлам и продавал его подороже уже восстановленным. За это время он научился определять, какие вещи новые, а какие нет смысла брать, какие ходовые, а какие и даром никто не возьмет. Он уже хотел взять кредит в банке и открыть небольшой магазинчик по скупке сломанных и старых вещей, а также их ремонту, но вовремя вспомнил о полнолунии и своей пушистой проблеме. Вот только, как обычно, уйдя в лес и привязав себя цепями к дереву, так как веревку он перегрызет, он понял, что не превращался. Всю ночь он, как дурак, с ужасом ожидал болезненной, рвущей мышцы и ломающей кости трансформации, а потом ужасной усталости на пару дней, но этого не было. Люпин не знал, что тоже получил подарок от Санта-Клауса по имени Гарри. Часть 10. Первый курс принес Гарри знакомство с Норбертом и Гермионой, второй – с Сириусом и Луной, а третий – полюции по ночам и эрекцию по утрам. Мальчик поначалу испугался и смутился, но не зря он читал столько книжек по биологии, так что знал, что это нормально. Смущало его только то, что во влажных снах присутствовали знакомые ему подруги. Но если никто не видит, то, наверное, такие сны смотреть можно, верно? Конец второго курса особо ничем не запомнился, кроме его ночных прогулок с Луной в запретном лесу и дневных с Гермионой. Мальчик не понимал, почему лес называют запретным, ведь все там к нему так дружественно относятся. Единороги ластятся, гиппогрифы позволяют на себе летать, фестралы пусть и выглядят угрожающе, но позволяют кормить жеребят сырым мясом. Хотя нет, пауки однажды попытались напасть на его подругу Луну. Ну и в общем не видел никто больше пауков, нигде и никогда в запретном лесу, потому что Гарри выпустил Норберту погулять, а то и очень понравилось питательное и сытное паучье мясо. Но главное правило он все же соблюдал, и ее налетов никто не видел, в том числе и акромантулы. Так что геноцид восьминогих арахнидов так и прошел для всех незамеченным, в том числе и для Хагрида, который все удивлялся, куда его малыши делись. Закончив курс на одни П, Гарри погостил немного у Дурсли и начал ездить по друзьям. То у Гринджеров побудет, то к Лавгудам заедет на недельку, но больше всего времени он провел со своим крестным, и не только потому, что был рад родному, доброму и веселому человеку, но и из-за его подарка на день рождения. 31 июля 1993 года, дом на Гримма, 12, Гарри, начал Сириус, тщетно прикрывая собой и покрывалом силуэт автомобиля за собой. «Я не знал, что подарить тебе за все твои дни рождения. В квиддич ты не играешь, а остальное у тебя все и так есть. Поэтому я купил тебе, Делориан», с округлившимися от удивления и радости глазами воскликнул мальчик после того, как Блэк пафосно снял серое покрывало с автомобиля из нержавеющей стали. Он со слезящимися глазами подбежал к Сириусу и крепко его обнял. «Спасибо, крестный, ты лучший. Ну, хватит уже воду разливать», потрепав мальчика по макушке, сказал смущенно Сириус. «Я знаю, как тебе нравится фильм «Назад в будущее» и поэтому заказал у Макглав полную копию «Машины времени». Оригиналы были распроданы, а один уже уничтожен в той сцене с поездом. «Ну, что стоишь, пойдем смотреть?» «Да», — воскликнул мальчик, с восторгом наблюдая, как Сириус открывает дверь автомобиля снизу вверх. Он выглядел прямо как в фильме. Были и две турбины сзади, откуда выбрасывался конденсат, был и мистер Фьюжн, который перерабатывал мусор в энергию. Внутри все было то же самое. Приборная панель, конденсатор потока. А он может летать и путешествовать во времени. Я его еще не зачаровал, так что мы можем сделать это вместе. Но насчет путешествий во времени я не уверен. Хотя у нас на складе артефактов и был маховик времени. Но это слишком опасно, Гарри, с беспокойством сказал Сириус. Нельзя, чтобы тебя видели в прошлом, иначе это катастрофично повлияет на будущее. Это правило я знаю, кивнул серьезно мальчик. Главное, чтобы тебя не видели. Почти весь оставшийся месяц Гарри и Сириус не вылезали из гаража. И не потому, что зачаровать машину было так сложно, вовсе нет. Просто Гарри хотел довести все до совершенства, чтобы оборудование внутри было не бутафорией, а реально действующим. Чтобы доктор Фьюжн перерабатывал мусор в энергию, чтобы колеса складывались так же и машина летала, чтобы выставляемое время на приборной панели действительно соответствовало точке назначения, отправления и реальному времени. Сложнее же всего дела обстояли именно с путешествием во времени. Даже для Гарри было очень сложно воссоздать песок времени из маховика в достаточном количестве, засыпать его в конденсатор потока и зачаровать все так, чтобы оно работало. Но у мальчика, который каждый день на протяжении вот уже 7 лет борется со всенарастающим аппетитом шарика, терпение, трудолюбие и воли было не занимать. 30 августа 1993 года. Гермиона сладко спала в своей кроватке, видя сны с радужными единорогами. Даже пребывая в грезах, она чертыхнулась и помянула недобрым словом Гарри, которому обычные белые единороги показались слишком скучными, и он, как всегда в своем стиле, их покрасил. Теперь по запретному лесу бегают розовые, фиолетовые, оранжевые, голубые и даже радужные единороги и рогатые пегасы. Вырвал ее из сна этим ранним утром шум за окном, и появившийся в комнате Гарри, который был почему-то одет в оранжевое пальто, красную рубашку с прозрачным галстуком и черные берцы с красной шнуровкой. На лице у него была широкая металлическая пластина, через которую вообще непонятно, как можно видеть. Кого-то ей напоминал этот образ, но она не могла вспомнить, кого. Впрочем, есть вопросы поинтереснее. «Гарри, ты что здесь делаешь?» — прошипела девочка рассерженной змеей, стараясь не разбудить родителей. Она накрылась одеялом по самый нос, так как смущалась мальчика в своей святая святых. Но тот не особо и обращал внимания на это. Ну или делал вид, что не обращал. Как что, ты тут спишь, а нас ждут, — укоризненно сказал мальчик. Кто ждет? Как кто? Приключения и неприятности. Гарри было стыдно признать, что он просто не смог дождаться утра. Вставай, и пойдем их встречать. Гарри, я никуда с тобой не пойду, пока ты не объяснишь мне, что происходит. Мальчик в ответ просто отдернул штору, открывая вид на зависший в воздухе автомобиль, из которого с улыбкой помахала луна. Так значит, к луне ты полетел первым? Да, нет, стоп, это что, Делориан? Агась, кивнул мальчик. Дядя Сири на день рождения купил. Но твоя книга про похождения веселого парня Макиавелли мне тоже понравилась, ты не беспокойся. Крайне безответственный. Гермиона посмотрела на светящийся неоном автомобиль. Но крутой подарок. А теперь выйди из комнаты, мне нужно переодеться. Ой, да что я там не видел? И что же ты видел? — разъяренной львицей спросила девушка, чья грива волос только придавала образу большую достоверность. Ничего. Ой, кажется, у меня молоко убежало. Гарри исчез, а в комнате раздался угрожающий рев. Гарри, все же он был любопытным и начинающим взрослеть мальчиком. Кроме того, он мог невидимым проходить куда угодно. Так что нет ничего удивительного в том, что в женской душевой у него был свой уголок, с попкорном, зонтиком и удобным креслом. Через 10 минут Гарри, которого отчитала надувшаяся Гермиона, и невинно улыбающаяся луна, не понимающая, из-за чего произошла ссора, так как сама она прекрасно видела мальчика в душевой и иногда просила потереть спинку, сидели втроем в Делориане. Впрочем, обида быстро уступила место восторгу и любопытству. В отличие от оригинального автомобиля на всего два места, этот вполне мог расширяться до 8 благодаря чарам незримого расширения. «Ну что, куда сначала?» — развеял напряженную тишину мальчик. «Мне все равно», — скрестила руки на груди Гермиона. И комплименты мальчика, что она красивая в голом виде, ничуть не остудили ее гнев. «Вот совсем, разве что чуть-чуть, тогда отправляемся назад, в будущее», — сказал Гарри, выставляя на панели 31 августа 2020 года. Всегда хотел сказать эту фразу, но, Гарри, тут же слишком короткая улица для разгона. Не удержалась от улыбки этой фразы Гринджер. «Там, куда мы направляемся, дороги не нужны». Накинув металлическую пластину на глаза, Гарри взлетел повыше, разогнал автомобиль до 88 миль в час и активировал перемещение во времени. Со всеми положенными спецэффектами, которые были невидимы обычным людям, они оказались в будущем. Впрочем, буквально через пару часов они вернулись расстроенными. «Нет, ну ты видела, ховербордов нет, машины не летают, они даже не футуристичные», — пожаловался мальчик. «Все такие хмурые, смотрят в свои, как их там, смартфоны». Гринджер не разделяла причитания Гарри, который хотел увидеть волшебство. Она смотрела в свой новый MacBook, который мальчик ей без проблем купил на созданные из воздуха деньги. Ты лучше посмотри, сколько книг и фильмов я купила. И еще больше в сам ноутбук нам загрузили за отдельную плату. Тем более, что тут есть котировки акций, валют, в том числе и каких-то биткоинов, и результаты матчей за 25 лет. На вроде альманаха, ну, тогда не зря слетали. А тебе, Луна, понравилось? Спросил Гарри. Мне везде хорошо, если с друзьями, ответила она, набивая рот вкусняшками из будущего. И там неплохая еда. Нет, наверное, мы просто попали в будущее Биффа. Видела президента США, вылитый он. Может, ты и прав, Гарри, задумалась Гермиона. А теперь куда? Я хотел повидать своих родителей, если вы не против. Девочка вспомнила, что случилось с родителями Гарри, и ей стало стыдно. Надо было сразу предложить туда отправиться. Конечно, не против, ответила с сочувствием Гермиона. А можно потом повидать мою маму? Как-то неожиданно робко предложила Луна. Обязательно, сухо ответил мальчик, проглотив ком во рту. Он знал, что его светловолосая подруга видела смерть своей матери. И более того, произошло это, когда ей было 8 лет. 30 октября 1981 года, 21:00. Гарри не знал, где окажутся его родители, только эту дату, в которой он был уверен. Именно тогда чары доверия были разрушены из-за предательства Питера Петтигрю, а лорд Волдеморт убил его родителей. Делориан завис прямо над тем местом, где должен был быть дом Поттеров в Годриковой впадине. Сириус водил его сюда на могилу отца и матери, чтобы возложить цветы в день их смерти. Сам Гарри не раз после этого приходил сюда, но, увы, даже великому магу не была подвластна смерть. В данный момент чары доверия действовали. Но ирония заключалась в том, что он был посвященным в тайну, пусть и невольно. Все же он жил здесь. Так что среди двух старых каменных домиков возник еще один. Впрочем, вполне возможно, что это случилось из-за того, что Гарри хотел его увидеть. Истину не знает никто. Гарри взмахнул рукой и вывел на лобовые стекла Делориана трансляцию из его дома. В гостиной дома было четверо человек. Сириус, его папа Джеймс, мама Лили и он сам, летающий на игрушечной метле у ног взрослых на высоте полуметра. «Ты такой милый был», — не выдержала Гермиона, умилившись. Гарри смутился. «А почему звука нет?» «Сейчас будет», — кивнул мальчик, и звук действительно появился. «Джеймс, может, мне лучше остаться и посторожить вас?» — спросил Блэк у папы мальчика. «Альбус считает, что нападение случится со дня на день. Мы надежно сокрыты, так что, каким бы великим и ужасным не был сам знаешь кто, чары самого Дамблдора ему не пробить. Тем более, что ты, как и я, устал от патрулей и рейдов на пожирателей. Отдохни сегодня, свежие силы нам понадобятся», — ответил старший Поттер. «Я хоть и устал, но поиграть с крестником у меня силы есть». Сириус подхватил на руки маленького Гарри, который засмеялся от этого и начал конючить. «Собаську, собаську, ха-ха, будущий мародер растет». Блэк обернулся большим черным псом, на которого с трудом взобрался мальчик и начал кататься, как на лошадке. «Не дай бог он станет, как вы», — запричитала Лили. «Гарри у меня хорошим мальчиком будет, он будет слушаться и не разочаровывать мамочку». «Правда, Гарри, дя», — закричал мальчик, чуть не упав с собаки. Гермиона не смогла выдержать этой картины. Ей было больно смотреть, как счастливая сцена вот-вот обернется трагедией, а каково Гарри. Она обняла плачущего друга. «Прости, Гермиона, что-то в глаз попало. Нам всем что-то в глаз попало, но страшнее всего было смотреть на Луну». Она плакала беззвучно, будто смотря в пустоту. Маленький Гарри утомился, и Лили отправилась укладывать его в кроватку. Сириус ушел камином к себе в дом, подаренный ему дядей Альфредом, а, вернувшись, девушка с ярко-рыжими волосами обратилась к своему мужу. «Как-то мне неспокойно, Джеймс, я говорила тебе, что хотя бы Гарри надо отправить куда-нибудь подальше, у меня есть дальние родственники в Швеции, и ты думаешь, это защитит нашего сына от него? Он найдет нас, где бы мы ни спрятались на земном шаре, как из раза в раз находил наших друзей и товарищей», — с горечью сказал Джеймс, понимая тревогу Лили и взяв ее за руку. «Заклятие доверия — единственная гарантированная возможность скрыться. Хотя знаешь, я, да и многие другие в Ордене считают, что среди нас завелась крыса, Петтигрю», — ахнула Лили. «Да нет, я не в этом смысле. Среди нас завелся предатель. Мне самому неспокойно. Знаешь, я сегодня посплю в гостиной, мне самому так будет спокойнее». «Спасибо, Джеймс, я люблю тебя», — Лили поцеловала мужа на ночь и ушла наверх. Долгое время ничего не происходило, Уставший Джеймс не выдержал и уснул. Лили долго ворочалась в постели и в итоге, наложив на себя чары сомнением, тоже уснула. В 3 часа ночи на дорожке перед домом появились 2 мужчин в черных мантиях. Один высокий, стройный и красивый, на вид брюнет средних лет, совершенно не похожий на того фурункула, что видел Гарри. Второй низкий, полный и уродливый мужчина с оспинами на лице и бегающими маленькими поросячьими глазками. «Это тот дом, хвост?» – спросил брюнет презрительно, когда второй провел его через чары доверия на участок дома Поттеров. «Ты же знаешь, как я наказываю за обман». «Знаю, повелитель». Затрясся Петтигрю от страха. «Это точно дом Поттеров. Клянусь, я здесь постоянный гость. Твоя верная служба будет вознаграждена». Волдеморт прошел к двери и распахнул ее чарами, и первым, кого он увидел, был проснувшийся от шума Джеймс Поттер. «Лили, бери Гарри и беги», — закричал он, тщетно попытавшись атаковать чарами, которые Волдеморт играючи отбил. «Авада Кедавра». Зеленый луч вылетел из волшебной палочки темного мага. «Гарри, не-е-е-е». Голос испуганной Гермионы, которая увидела, как пустеет взгляд Гарри и поднимается его рука, застыл. Застыло все. Подруги, Волан-де-Морт, Джеймс, Лили, которая забежала в детскую и, держа маленького Гарри на руках, тщетно пыталась аппарировать, и зеленый луч, который разделил жизнь его отца на жизнь и смерть. Раньше Гарри полагал, что хочет просто посмотреть на своих родителей и уйти, отпустить их. Но, увидев, как они его любят, как они любят друг друга, разве он мог позволить им так просто умереть в этом вдруг посеревшем мире? Одно желание, и мальчик оказался перед своим отцом. Он протянул руку, чтобы оттолкнуть его. «Нет, мальчик, не надо». Вдруг кто-то схватил его и вывел из этого оцепенелого состояния. «Фух, успел. Кто вы, и где мы?» Удивленно озираясь, спросил Гарри у мужчины лет 40 в черном деловом костюме и коричневом пальто с коротко стриженными бакенбардами. Прямо в комнате он обнаружил синего цвета телефонную будку. «Ты вышел из временного потока и спрашиваешь это у меня?» – спросил удивленно мужчина. «О, ирония судьбы, маленький мальчик с силой, что не снилось повелителем времени. Ах, да, где же мои манеры, я доктор, тот самый», – восхищенно воскликнул мальчик, но тут же вспомнил о манерах. «А я Гарри Поттер, тот самый», – пришла очередь удивляться доктору, который мало того, что не понимал, откуда о нем знает сказочный персонаж, так еще он существует и обладает такой силой. Время и миры не перестают его удивлять. «А какой вы доктор? Я не помню вас в сериале». «В каком смысле какой? Ну, какая у вас жизнь после регенерации?» — уточнил мальчик, введя мужчину в состояние шока. «10-е, кажется», — нахмурился он. «Почему вы меня остановили?» Наконец-то Гарри вспомнил, что хотел сделать. «Потому что есть вещи, которые мы можем изменить, а есть, которые не можем. Тебе хватит сил спасти своего отца и мать». «Но», — доктор вздохнул, — «тяжело рассказывать сироте, почему он не может спасти своих родителей, у пространственно-временного континуума есть предел. Спасение разорвет его и создаст параллельную вселенную с другим Гарри, который будет счастливо жить со своими родителями, но ты в любом случае будешь там лишним. Если хочешь, я могу хоть сейчас тебя отправить в подобный мир». «Нет, не надо». «Тогда что мне делать? Как сделать так, чтобы этот континуум не лопнул?» «Хм, я не знаю. Надо сделать так, чтобы все считали твоих родителей погибшими, как и сейчас в твоей временной ветке, тогда время загладит легкое изменение, а потом их можно будет обратно вернуть уже в твоем настоящем. Но я не знаю, как это сделать в вашем мире». «Спасибо, доктор». Обрадованный мальчик запрыгнул на шею не ожидавшего такого доктора, после чего подошел к отцу и создал на глазах изумленного повелителя времени его полную копию, только без души, после чего поменял их местами с настоящим. «Так пойдет?» «Да, так пойдет», — кое-как придя в себя и прислушавшись к колебаниям времени, ответил мужчина. «А можно на Тардис посмотреть?» «Только недолго», — усмехнулся доктор. «И если ты покажешь мне какую-нибудь магию». «Ух ты, а это кто такой милый мальчик?» Внутри Тардис был больше, чем снаружи. Но Гарри этим не удивить. Удивила его девушка внутри. «Гарри Поттер, а вы злой волк?» «Да», — глядя прямо в суть, заставил он вздрогнуть Розу Тейлор. «Уже нет», — покачала она головой, а потом поняла, где слышала это имя. «Так ты тот самый?» «Я не знаю, тот ли я самый. Я сам по себе», — ответил он. «Но вот вы такая же, как доктор. Хм, так же ощущаетесь, но не совсем. «Ух ты, а это временная воронка?» «Нет», — закричал доктор, не успев уследить за мальчиком, который носился как электровеник по всей ТАРДИС. Но в итоге ничего не произошло. Гарри посмотрел в вечности, взглянув светящимися золотым цветом глазами на Розу и доктора, сказал: «Как-то это грустно, реальность дрогнула, само мироздание перестроило свои связи». Десятый доктор еще не знал, что только что его судьба изменилась, и ему не нужно будет прощаться с Розой. Теперь после регенерации он не будет менять личность и внешность, да и сами регенерации не были ограничены. «Ну да ладно, удачи вам». «Удачи», — хмуро сказал доктор, пытаясь понять, что мальчик только что сделал с ними. «Слушай, а это точно тот самый?» — поинтересовалась Роза, так как Гарри показал настоящую магию, но вот ее результаты были пока что не видны. «Не думаю, этот гораздо могущественнее», — ответил ей доктор. Примечание к части. «Он сказал, что я рыжий мудак, но так нельзя, это же дискриминация», — возмущался Рон Уизли, после того, как Гарри его не простил после ситуации с кубком. «Но ты рыжий и ты мудак, Рон, и это факты. Вряд ли Гарри колышет твоя национальность», — ответил ему Фред. «То, что я рыжий, это не значит, что я мудак. Он не сказал, что все рыжие мудаки. Он обратился к тебе, Рон. Одно с другим не связано». Часть 11. Гарри спрятал отца в Делориане и вошел во временный поток вновь. «Ейд!» — прозвучало окончание крика Гермионы, которая с удивлением посмотрела на мальчика. «Что произошло? Мне показалось, что ты был не в себе». «Я вернулся в себя», — улыбнулся Гарри. «Я повстречал доктора Кто, и он объяснил мне, что со временем надо играть по его правилам». «Кого ты повстречал?» «Доктора Кто?» «Естественно, Гермиона знала об этом телесериале, который наравне с Сумеречной зоной был одним из ее любимых». «Ага, десятого», — кивнул мальчик, а девочке стало завидно. «Я и в ТАРДИСе был. Прости, что тебя с собой не взял, но мы были вне временного потока и доктор спешил». «А какой он?» «Стало интересно Луне». «Грустный, но добрый», — ответил Гарри. В это время иллюзия показывала следующее. Волан-де-Морт убил отца мальчика, который на это спокойно отреагировал. Только сейчас Гермиона оглянулась и увидела копию Джеймса Поттера, лежащую без сознания на заднем сидении. «Гарри, ты что наделал? Прошлое нельзя менять, оно и не изменено», — с усмешкой ответил мальчик. Волан-де-Морт поднялся по лестнице нарочито медленно, будто бы наслаждаясь страхом и паникой своей жертвы. Лили же как бы ни пыталась, не могла убежать. Даже окна и тени поддавались. Волан-де-Морт не был глуп и перекрыл все пути отступления. Все же не раз и не два он устраивал рейды на мглорожденных волшебников, некоторым из которых удавалось сбежать. Но он делал выводы и не допускал одних и тех же ошибок дважды. Только не Гарри, опустив проснувшегося и заплакавшего малыша в люльку, закричала Лили, когда убийца ее мужа вошел внутрь. Мать знала, что враг пришел за ее ребенком и искренне готова была пожертвовать собой, если это спасет его. «Возьми мою жизнь вместо его, с дороги». «Нет», женщина решительно загородила грудью своего ребенка. «Ты выбрала свою судьбу, Авада Кедавра». Волан-де-Морт не привык церемониться. Гарри вновь вышел из временного потока и проделал те же процедуры с матерью, что и с отцом. Усыпил и создал копию. Время пошло вновь, Гермиона огляделась и увидела, что мама Гарри тоже в машине, а от убивающего проклятия отлетает бездушная кукла. Луна же на все это смотрела с загорающейся в душе надеждой. Ее друг нашел выход, а значит и ее маму можно спасти. В это время темный маг подошел к колыбели, наведя свою волшебную палочку на маленького Гарри. «Так вот ты значит какой, Гарри Поттер. Ты тот, кто должен уничтожить меня. Я докажу, что пророчество было лживым, Авада Кедавра». Гарри из настоящего не знал, как он из прошлого смог пережить убивающие проклятия такого сильного мага, но надеялся на прибытие помощи или какое-то заклятие, но ничего не происходило. Когда луч и его лоб разделяли миллиметры, мальчик не выдержал и наложил защиту на самого себя. Зеленый сгусток чар отразился и попал обратно в неожидавшего такого лорда, который не просто умер. Он распался прахом, а часть души влетела в образовавшийся шрам на лбу Гарри из-за того, что какая-то остаточная энергия все равно проникла. Слишком поздно Гарри из настоящего начал действовать. «Уходим, я так много сделал в этом времени, континуум уже напряжен», — сказал мальчик, но никто его до конца так и не понял, кроме самого Гарри, ведь он себя знал. Ему захочется помочь Сириусу избежать тюрьмы, спасти своих бабушку и дедушку, а также еще множество вещей. Тем более, что было еще одно дело, которое он мог завершить в этом времени. Он знал одного неловкого, но хорошего парня с похожей на его судьбой, и, учитывая обстоятельства, он мог помочь ему. Правда, заглянем на день вперед. В 1989 год они отправлялись уже всемиром. На задних сиденьях кроме Поттеров валялись Фрэнк и Алиса Лонгботтомы. Гарри знал, что в будущем они находятся в состоянии овощей, так что ничего ему не мешало посреди пыток вытащить их и заменить на кукол. Правда, пришлось терпеть, но Гарри знал, что это лучше, чем создать параллельный мир, где он уже не будет нужен. Днем смерти мамы Луны, Пандоры, было 10 февраля, за 3 дня до дня рождения девочки. «А ты очень милая», — сказала Гермиона, увидев белобрысую девочку в белом платье с синими бабочками, которая игралась с волшебными кистями. Те сами рисовали то, что она хотела. В основном это были пейзажи или картины с родителями. Вот и сейчас она нарисовала всю свою семью, держащуюся за руки, на берегу моря. Гермиона перебралась назад и приобняла оцепеневшую Лавгуд. Ей это было нужно. Даже понимание, что они прилетели спасать ее маму, не помогало полностью избавиться от душевной боли. Здесь Луна еще не была такой отстраненной, она была веселой и мечтательной. «Папа, папа, посмотри, что я нарисовала». Подхватив картину, девочка прибежала в гостиную к отцу, который тоже выглядел не как взъерошенный безумный ученый, а как вполне опрятный молодой человек с некой безуминкой. Он расплылся в улыбке, увидев свою дочь. «Ну, давай посмотрим», — посадил он дочурку к себе на колени. «Ахоха, какие красивые молодые люди! Красавица дочка, мама, а это что за человек? Это ты, папа? Неправда, я не могу быть так хорош собой», — рассмеялся он и начал щекотать девочку. «Папа, прекрати», — спрыгнула Луна с колен отца. «А можно я маме покажу?» Чуть позже, она пока занята каким-то своим новым заклинанием, но я уверен, что ей обязательно понравится, сказал Ксенофилиус, вернувшись к верстке своей газеты. Девочка ушла к себе в комнату и пыталась поиграть, но желание похвастаться перед мамой пересилило и, схватив рисунок, она отправилась в мастерскую Пандоры, где та занималась всякими волшебными штуками. Девочке нравилось видеть, как мама колдует и творит чудеса, ведь это так интересно и весело. Дверь была приоткрыта, и, войдя внутрь, девочка увидела, как среди какой-то системы линз и зеркал ее мама удерживает палочкой светящийся голубым шар. Вокруг царил обычный беспорядок для этого дома. На стенах наклеены схемы, бумаги валялись на полу и на столе, повсюду можно было споткнуться об инструменты и артефакты. Один из таких Луна и задела ногой, создав шум. «Луна, что ты тут?» Женщина была на пределе, она была бледна, ее лоб был усыпан бисеринками пота, и именно поэтому отвлечение было фатальным. Малышка с ужасом наблюдала, как дестабилизирующий шар поглощает тело ее матери, не оставляя ничего после себя. «Врагу не пожелаешь», — констатировала Гермиона, наблюдая, как Луна прижалась к своей матери, находящейся без сознания, и отказывалась ее отпускать. Они знали, что мама их подруги умерла на ее глазах, но вот то, что косвенной причиной стала она сама, это было пугающе. Гарри и Гермионе пришлось очень долго утешать рыдающую девочку, чтобы она наконец успокоилась и поверила, что ее мама теперь вновь будет с ней.